Глава 14. Будильник звонит в 8. По расписанию Валерия завтрак в 9, а до временного рабочего места мне идти меньше минуты. Потягиваюсь, не отрывая глаз. После ночного происшествия встречаться немного неловко. Надеюсь, ничего такого не подумает, но правда, это был настоящий форс-мажор. И вообще, бормочу, сам виноват, баран упрямый. Баран, конечно. Но ничего такой, размах плеч так очень приличный, и красиво так уходит в треугольник к узким бедрам. А шрамы? Ну что шрамы? Заживают. И вообще, шрамы украшают мужчин. Сейчас и в косметологии их можно убрать, если совсем раздражают. Так что мне непонятно, чего так Валерий бесится. С деньгами у него порядок, можно любую красоту навести. Резко распахиваю глаза и сажусь в постели, потому что опять из памяти выползает четкое видение его спины. И не только. Я даже на кончиках пальцев чувствую тепло его кожи. «Кира, как неприлично!» Ругаюсь на себя. «Только чернила на штампе высохли, а ты уже о постороннем мужике думаешь. В этот раз, прежде чем выйти из комнаты, я прилично одеваюсь. Не хочу, чтобы думал, будто я собираюсь его соблазнить. Одинокий мужчина при деньгах». И молодая разведенка с проблемами. Прям сюжет для мыльной драмы. Огонь-пожар любви, и он решает все проблемы движением мизинца. Ага, левой ноги. Похихикивая от абсурдности собственных мыслей, иду в ванную. Мне нужно буквально 10 минут, чтобы окончательно проснуться, и, умывшись, иду на кухню. Так, большой вопрос, что готовить на завтрак? Я открываю холодильник. Со вчерашнего дня там продуктов сильно не уменьшилось. Стопочкой стоят йогурты, какие-то очень крутые и супернатуральные. Достаю парочку на всякий случай. Вдруг Валерий так и завтракает. Ночью было не до расспросов о предпочтениях. Сходить, спросить. А если спит? Или приготовить что-то на свой вкус? Ага, и потом выкинуть, если ему не понравится. Ладно, пошла. Захлопнув дверцу холодильника, я, тряхнув головой, развернулась к двери. «Ой, мамочки!» — подпрыгнула, хватаясь за сердце. Так задумалась, что пропустила появление Валерия. «У тебя нервы не в порядке?» — спрашивает, выгибая темную бровь. «Да», — киваю. «То есть нет, в смысле все с моими нервами в порядке, просто задумалась». «Сейчас скажешь, что обо мне», — произносит ехидно. Кажется, он успел надумать лишнего. «Да», — опять киваю. «А вас? Точнее, о вашем завтраке? Йогурт, каша или что-то более солидное предпочитаете?» «Например?» Взгляд Валерия становится невыносимо тяжелым, презрительным каким-то. «Да, ситуация». «Яичница, омлет», — начинаю перечислять. «Может быть, котлеты с подливой?» Вижу, как из его глаз уходит колючесть. Я поняла, о чем он подумал. И чувствую, как мои щеки начинают заливать румянец. Снова открываю холодильник и скрываюсь за дверцей. Я ведь искренне предлагаю помощь по дому, и ничего больше. Для этого меня и наняли. «Яичница», — наконец отрывисто произносит. «С беконом». Шуршание колес, Валерий прокатился дальше в кухню. «Я всеяден», — продолжает, оказавшись у меня за спиной. «Но вот эти смузи и йогурты за еду не считаю. Не нужно говорить, что это жуть как полезно, и пытаться меня этим пичкать». В его голосе проскальзывает раздражение, словно кто-то чуть ли не насильно заливал эти смузи ему в рот. «Окей, как скажете», — пожимаю плечами. Про какую-то диету речи не шло. «Я все равно в этом не разбираюсь, а яичницу готовлю хорошо». Под пристальным взглядом Валерия достаю упаковку с яйцами, бекон, помидоры, огурцы, брынзу и охапку зелени. «Одно или два?» — я рыскаю в поисках сковороды. «Два», — звучит короткий ответ. «Не знаю почему, но я волнуюсь. У меня даже руки немного подрагивают. Хочется передернуть лопатками или почесать между ними. Настолько сверлящий взгляд чувствую». «Ты это все собираешься впихнуть в яичницу?» Вопрос звучит с издевкой. «Тогда это получится омлет», — хмыкаю. «Сделаю еще салат. Зелень полезна для здоровья. А йогурт можно использовать вместо заправки. Ну...» — тяну. хотя бы во фруктовом салате. Еще вкусно туда мороженое положить, но зима, немного не сезон. Болтаю всякую ерунду, лишь бы скрыть неловкость, сама это понимаю. Но не заверять же его в том, что у меня на уме нет ничего такого, тем более, что оно там есть. «Ай!» — сую палец в рот, зазевавшись, резанула по пальцу. Пока я отвечала, успела вымыть помидоры и начать их резать. «Сейчас принесу пластырь. Валерий все еще раздражен. Или снова. Аптечка есть у меня в комнате». «Уже все». Я, бросив нож, сую палец под струю холодной воды. Не стоит беспокойства. Но Валерий укатывается на своем транспорте из кухни. Сунув палец в рот по детской привычке, продолжаю готовить завтрак. Бекон можно переворачивать и одной рукой. Закидываю в сковороду помидоры. «Давай палец», — командует вернувшийся Валерий. Кира смотрит строго. «Да уже все. Мне почему-то не хочется, чтобы он до меня дотрагивался». «Кира!» По слогам, с нажимом, Валерий произносит мое имя. Строго так. Протягиваю руку. Валерий удивительно осторожно обрабатывает мой палец перекисью, протирает лишнее ваткой и лепит пластырь. Я взгляда не свожу с его пальцев. «Яичница!» Момент развеивает запах чего-то, начинающего пригорать. «Нос!» Стонет Валерий. «Ой, я не знаю, за что хвататься. Так резко дернула рукой, что влепила своему спасителю по носу». «Яичница!» Машет в сторону плиты. «Нужен лед. Я готова рвануть к холодильнику». «Да все в порядке с моим носом», — рявкает Валерий. «Яичница!» «С ней тоже все в порядке. Я успела снять сковороду с огня и теперь возвращала ее на место. Повезло, ничего не подгорело даже». Я разбила яйца и вновь взялась за салат. Минут через 10 я выставляла на стол тарелки. Валерий предусмотрительно откатился подальше, чтобы не мешать мне. И тут я поняла одну вещь. У него в руках нет телефона. Я в свой не заглядывала специально сейчас, а бывший не выпускал его из рук, если отлипал от компа. «Чай или кофе?» — спрашиваю, роясь в ящике со столовыми приборами. Я почти закончила накрывать на стол. «Кофе». Валерий подкатывает к свободной стороне стола. «С молоком». «А ваша шайтан-машина капучино готовить умеет?» Я, приготовив две чашки, достала молоко. «Почему девушки так любят капучино?» Отвечает вопросом на вопрос. «Вкусно же?» Я пытаюсь понять, какие кнопки жать. «Странно, да? В детстве мы пенку на молоке не любим. В кофе пенка из молока идет на ура». Никогда об этом не задумывался. Валерия вызвать на разговор почти невозможно. «Контейнер сбоку вытащи и молока туда налей. Дальше все как для обычного кофе, только нажми кнопку с нарисованной пенкой. Видишь? Нижняя, если память мне не изменяет». «Вижу, подтверждаю». «С памятью у вас все отлично». Когда я сажусь за стол, то вижу, что Валерий не начал есть без меня. Дождался. За столом повисает тишина. Я не знаю, что еще говорить, а он тоже не стремится к общению. «Спасибо. Единственное, что я слышу, когда завтрак закончен, укатывает из кухни, оставляя меня с грязной посудой. Нет, я не прошу, чтобы помог мне убрать. Мог бы сам, меня бы здесь не было. Да и если посмотреть...» Вздыхаю, допивая кофе. «Общаться он со мной не обязан. Я же что-то вроде прислуги временной. Умом все понимаю, а в душе все равно обида какая-то. 10 дней всего-то, хотя уже 9. И что на обед забыла спросить? От раздражения шумно выдыхаю. Может, у него меню спросить? Убираю со стола, перемываю и раскладываю посуду по местам. Потом, подумав, делаю себе еще капучино и сажусь за стол. Туплю в телефон, просматривая новости и ленту. Девчонки делятся фотками с корпоратива. Это было весело. Я не дергалась к телефону, постоянно поглядывая на экран. Я же замужем, какие пляски до полуночи. Жалею только, что не купила нарядное платье. На 8 марта обязательно это исправлю. Не заметила, как пролетел час. Ну что ж, надо идти в логово к тигру и узнавать, что соизволит на обед. Подхожу к двери. Прикрыта она неплотно, и четко слышно странное шуршание. А я от любопытства заглядываю в эту щель, вместо того, чтобы постучаться, как полагается приличной девушке. Валерий ходил по беговой дорожке. Держась за поручни, шел вполне уверенными широкими шагами. А ведь кажется, если я не путаю, Вера Петровна говорила, что должен делать это под присмотром. Настоящий баран. Я подняла руку, чтобы постучать, но уже поднеся руку к дверному косяку, остановилась. А если напугаю, дернется и упадет. Так и осталось, с поднятой рукой, подглядывая за идущим мужчиной. Валерий крепко держался за поручни. Губы упрямо сжаты, на виске даже капли пота вижу. Да и футболка уже с пятнами пота. Целеустремленный мужчина. Бывший только за компом мог часами просиживать, даже на спортзал забил. Хотя в начале наших отношений очень щепетильно относился к тренировкам, а потом, как бабка отшептала. Стою так минуты три, готовая броситься на помощь, если понадобится. Слава богу, ничего не случилось. Дорожка стала шуршать медленнее, а потом остановилась. Валерий тоже останавливается. Стоит, тяжело дыша, с минуту, наверное. А потом очень медленно, осторожно, сходит с дорожки и садится прямо на пол. «Ну вот зачем? Я злюсь, сама не понимая, почему. Какое мне дело? Ну, хочется войти и стукнуть его в лоб. Позови меня, было бы намного проще. Ну и какая-никакая подстраховка?» Громко стучусь. «Можно?» Спрашиваю с таким видом, будто не торчу тут под дверью уже давненько. «Что случилось?» Спрашивает устало. «Обед», распахнув дверь, улыбаюсь. «Что хотите на обед?» «Я же сказал, что почти всеяден», сверлит меня тяжелым взглядом. Он попытался встать, но чуть приподнявшись, тяжело опустился на пол. Я молча подошла и протянула руку, предлагая помощь. «Могу подать костыли, и вам теперь надо в душ». «Со мной пойдешь», проворчал Валерий. «Нет». «В коридоре под дверью посижу». Я опять улыбнулась. «По пути в ванную как раз и расскажете, что приготовить на обед». «Кира, без разницы». Он не спешил принять мою руку. «И в ванную я схожу сам». «Конечно, сам». Киваю, замечаю коляску и подкатываю ее. «Я просто постою и мячик прихвачу». «Ты упрямая», — щурится он. «Вся в вас», — развожу руками. «Если хотите, могу и спинку потереть. За доплату». Сделав паузу, добавляю. «Небольшую совсем». В глазах Валерия вспыхнуло нечто нечитаемое, но он быстро погасил это, зато согласился принять мою помощь. Я вышла, пока он брал чистую одежду, ждала его у ванной. «Щеколду не закрывайте», — попросила, когда он проезжал в ванную. «Замки вскрывать я не умею. Обещаю не подглядывать». «Кира, ты — сущее наказание!» — фыркнул Валерий, укатываясь в ванную. «Да, его хоромы такие маневры позволяют».